Больше всего бесила меня та развязность, с которой этот зловредный человечек распоряжался мною. Но мог ли я в чем-нибудь отказать тому, у кого в шкафу лежит фотография профессора Жерара? С самым угрюмым видом я ответил, что согласен. «Повторяю, я вам тоже пригожусь». «Потому что ведь и у вас, конечно, есть подружка, и нужно время от времени посылать ей телеграмму», — он подмигнул мне. «Надеюсь, мы понимаем друг друга?» Он протянул мне уже написанную телеграмму. Он ни на минуту не сомневался, что я соглашусь. Когда я уже выходил, он опять позвал меня. «Тсс, заприте дверь». Больше всего восхищает меня в нашем приключении мысль, что Лозанна не так уж далека от Парижа. Профессор Жерар и доктор Грютли знакомы друг с другом, можете быть в этом уверены. Два столь знаменитых кельтоведа не могут не знать друг друга. Подумайте только, пока мы здесь так мило беседуем, может быть, и они тоже сидят вместе в Париже или в Лозанне и обсуждают какую-нибудь захватывающую проблему филологии. Разве не потешно? Да смейтесь же, смейтесь! — Идите вы к черту! — прошептал я, силою захлопнув за собою дверь. Четверть часа спустя Уильям вошел ко мне в комнату и сказал, что лошадь подана. — Нужно торопиться, Ваша честь, если хотите вернуться засветло. У подъезда ждал кабриолет. Я быстро вскочил в него. Не успел я сесть, как лошадь тронула и побежала рысью. Еще мгновение, и мы были уже за оградой парк. Тут я с удивлением и тревогою заметил, что правит Ральф. Я счел нужным поблагодарить его. Мне, право, так неприятно, что я... — Это для меня удовольствие, господин профессор, — он говорил своим ровным голосом, не отрывая глаз от прямых ушей лошади. Прошло минут 10. Все так же, не глядя на меня, Ральф спросил. — Вероятно, я должен отвезти господина профессора в почтовую контору? — Да, — ответил я машинально. И вдруг я вспомнил, что никому не говорил, зачем еду. Я сразу сообразил, что лучше играть в открытую. — А как вы угадали, что я еду в почтовую контору? Ральф вместо прямого ответа спросил. — Господин профессор, вы лично знакомы с мисс Дездемон и Паркер? — С мисс Дездемон и Паркер? — Если лично с ней не знакомы. Как я склонен думать, вы, вероятно, очень удивитесь той разнице, какая есть между ее подлинной физиономией и тем образом, который вам рисуется. Да, очень удивитесь. Я не понимаю, скажите яснее. Охотно. Мисс Дездемона Паркер живет в Лондоне, улица Уордур, 47. Это тот адрес, по которому вы любезно согласились отправить телеграмму. Но там лишь ее холостая квартира. Вот именно. Это слово тут как нельзя более уместно. А настоящая ее квартира в Уайтхолле, точнее, в Скотланд-Ярде. Прибавлю, что мисс Дездемона Паркер 6 футов росту, у нее рыжие усики, и обыкновенный хорошенький браунинг в правом кармане куртки. А трубку свою она предпочитает набивать табаком «Невикат».